Для готовки у меня есть домовой эльф, отличный парень по имени Тимми. Эльф обрадовался похвале и успокоился, поняв, что его не собираются заменять на непонятно кого. Я хороша в постели, стала меня заверять Эмили. Мы, вампиры, вообще не утомимы в сексе. Я должен подумать. Мистер Адамс, не сомневайтесь, я буду вам крайне полезна, продолжила уговаривать Эмили. Я могу варить зелья, могу быть вашей телохранительницей, ведь я намного сильнее обычного человека и никто не ожидает от маленькой девочки того, что она является телохранителем. Ты владеешь боевыми искусствами или же проходила особую подготовку? Нет, но я научусь всему, чему надо, заверила Эмили. Умоляю, возьмите меня. Ну, пожалуйста. Эмили, поясни такой момент. Я слышал, что в Америке пользуются перстнями-концентраторами, а ты упомянула волшебные палочки. Я слышала, что в Ильвермонии колледжах учат колдовать волшебными палочками, а в школе магии визард перстнями, пояснила Эмили. Еще слышала, что в Ильвермонии есть факультатив, на котором можно овладеть посохом или перстнем, но, как понимаете, убедиться в этом не было возможности. Эмили, я понял твои мотивы, ты хочешь спокойной жизни под покровительством волшебника, даже кабала с этой точки зрения кажется лучшей альтернативой, чем жизнь в постоянном страхе. Но какой мне с этого прок? Мы уже выяснили, что от вампира много проблем и огромные расходы на содержание. Если я буду каждый день снимать новую проститутку, что в принципе нереально, поскольку человек не каждый день нуждается в сексе, но все же допустим, что это так. В таком случае я смогу снимать ночных бабочек на протяжении 150 лет, при этом получая разнообразие и это все на стоимость лишь одного защитного костюма, которых тебе понадобится покупать как минимум 3 за это время. Конечно, если не брать в расчет моду и желание девушки к разнообразию одежды, то есть фактически выходит, что я смогу 500 лет снимать проституток, что я получу за то, что обеспечу тебя кровью, защитой от солнца и аврората. Чем ты так ценна, что превосходишь разовую аренду 180 тысяч девушек? Мой вопрос серьезно загрузил Эмили. Она задумалась, погрузившись в свои мысли. Элизабет взирала на это с насмешкой и сдерживала себя от того, чтобы засмеяться вслух. Она подмигнула мне и показала большой палец. «Я лучше всех этих девушек», — уверенно заявила Эмили, после продолжительного раздумья. «Во-первых, я волшебница и со временем моя сила будет расти. Через 200 лет я стану на уровень силы мага. Во-вторых, я сильнее и выносливее всех девушек-маглов, к тому же очень изобретательна и неутомима в постели. Последнее я уже слышал и не сомневаюсь, что это так, но поверь, для меня это скорее минус, а не плюс, поскольку говорит о том, что ты перетаскала в постель кучу мужиков. Мы, мужчины, такие привереды, что скорее выберем неопытную, но нетронутую девушку, нежели опытную, но в которой побывали сотни пипирок. Так что на твоем месте я бы не стал акцентироваться на этом факте. У вампирши от такой отповеди перекосило лицо. Она посмотрела на меня со смесью желания придушить и покусать. «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялась Элизабет. Она наслаждалась нашей беседой, словно театральной постановкой. «Божечки, я чувствую себя так, словно нахожусь на собеседовании в крупную корпорацию на должность главного руководителя». Успокоившись, продолжила Эмили. «А как ты хотела? Фактически, я и есть владелец корпорации, которая пока пусть и не крупная, но уже приносит очень высокие доходы, а в будущем будет стоить миллиарды долларов, а ты находишься на собеседовании на должность моего личного помощника». «Личный помощник, разве это не секретарь?» – насмешливо вопросила Эмили. «Я думала, задача секретаря – работа с документами и кофе боссу принести. Ну что ты, если бы это было так, то разве стали бы руководители на такие должности нанимать красивых девушек? Личный помощник должна и кофе подать, и постель согреть, и напомнить, что у жены день рождения, после чего вручить подарок, который надо будет дарить супруге». Элизабет как раз пила кофе и, услышав это, выплюнула напиток и закашлялась. Домовик тут же убрал кофейные брызги. Эмили звонко рассмеялась, впервые за этот вечер. «Мистер Адамс», — сказала она, — «поверьте, лучше меня вам будет сложно найти. Я кровно заинтересована в вашем прекрасном здоровье, вашем благосостоянии и хорошем отношении ко мне. Я буду готова пойти на все, лишь бы не возвращаться на улицу под палящие лучи солнца и облавы аврората. Я буду выполнять любые ваши приказы, начиная от самых банальных, до убийства неугодных личностей, без всяких раздумий и сантиментов. Чем дольше вы будете жить, тем больше я буду наслаждаться относительным комфортом. Чем богаче вы будете, тем лучше и разнообразнее будет у меня защита от солнца. Мне волей-неволей придется стараться, чтобы вам угодить и не разозлить, поэтому я буду незаменима. По-моему, звучит очень убедительно, подала голос Элизабет. Не знаю, как ты, а я уже согласна взять ее. Ты стала лесби? Я удивленно вскинул брови. Да, ты прав, она не в моем вкусе, сказала Элизабет. Лучше найду себе брутального высокого вампира-блондина. Эмили, ты принята, но с испытательным сроком. Но полноценную клятву все же надо будет принести. Обещаю, если мы не сойдемся характерами, то я не буду препятствовать твоему уходу или как-то вредить. Так у меня появился очередной разумный слуга и пятый канал магической связи. Джинни Уизли, Драко Малфой, Тимми, птица Эмили Бробст. После принесения клятвы девушка стала смотреть на меня спокойней, уже не рассматривая в качестве корма, ведь если бы она попробовала меня укусить не в эротических целях, то погибла бы, и она это четко ощущает. Эмили, слушай приказ высшего приоритета, ты не должна причинять вред моим родным и близким друзьям, а также ни при каких условиях не должна их кусать с целью выпить кровь. Пока в их число входят мои родители и младший брат, Элизабет, которая сидит вместе с нами, Джастин Финч Флетчли, Джон Смит, Гард Кинг и домовой эльф Тимми. В случае угрожающей им опасности, если ты об этом знаешь и можешь помочь, то должна будешь им помочь в силу возможностей. Я поняла, кивнула Бробст. И еще, Эмили, я, как твой покровитель, теперь буду отвечать за твои поступки. Поэтому не совершай никаких действий, за которые меня могут посадить в тюрьму для волшебников. Мелкие правонарушения допустимы, но только если за них полагается максимум штраф, но я буду учитывать каждый подобный проступок, и ты отработаешь каждый пенни сполна. Я буду следить за собой и сдерживаться, серьезно ответила Эмили. Будь уверен, я никого не собираюсь кусать, но находиться среди людей, испытывая жажду крови, для меня подобно тому, как если бы девушка, которая сидит на жесткой диете, зашла в кондитерскую, а вокруг куча пирожных и все такие вкусные, что так и хочется попробовать. Но если я буду пить кровь не раз в неделю, а раз в 4-5 дней, то точно смогу держать себя в руках. Я прикинул количество овец и понял, что при таком графике питания вампирши животные будут успевать восстанавливаться, даже если она будет пускать кровь паре из них за раз. Кроветворное и укрепляющее зелье сможешь сварить? Да, кивнула Эмили. Это простые зелья, они мне по силам. А вот рябиновый отвар не осилю. В таком случае эти зелья будешь для овечек готовить сама, говорю, обращаясь к Эмили, а Тимми будет их поить. Завтра я после школы зайду в министерство и зарегистрирую тебя, чтобы в будущем не было проблем с законом. Я еще не купила квартиру, сказала Элизабет. И не надо, Эмили будет жить в этом доме. А как же твои слова о неприемлемости подобного? Спросила Хаук. Ты все равно живешь отдельно, между нами ничего нет, так что думаю, не обидишься. В доме полно свободных комнат и я предпочту, чтобы человек, в смысле вампир, за которого я отвечаю по всей строгости закона, была поблизости. Тебе же лучше, сэкономишь деньги. Так даже лучше, согласилась Хаук. Нужны были деньги на одежду вампирши, поэтому мне пришлось провести ритуал копирования и послать Тимми обменивать деньги на настоящие. К утру у меня было уже 8 миллионов австралийских долларов наличными, но создание фальшивых денег – это довольно порочная практика, которая может когда-нибудь доставить неприятности, поэтому я стараюсь подобным не злоупотреблять. Во вторник после школы я отправился в магический квартал Сиднея и посетил отделение министерства, где зарегистрировал вампиршу. Следующим пунктом было посещение магазина элитной одежды. Стоило мне зайти в лавку, как тут же был замечен продавщицей, той самой брюнеткой, которая обслуживала меня в прошлый раз. Она мгновенно сорвалась с места и рванула ко мне на всей доступной скорости. «Добрый день, мистер Адамс», — радостно произнесла брюнетка, смотря на меня глазами, полными восторга. «Желаете обновить гардероб? Хочу заказать костюм для своей служанки. К сожалению, она не может посещать магазины в дневное время суток. Мистер Адамс, мы можем прийти к вам домой для снятия мерок», тут же предложила брюнетка. «Замечательно, меня это устроит, но будет замечательно, если придете после захода солнца». Протянула продавщица. «Ваша слуга, она особенная, какой костюм желаете заказать? Она вампир». Я усмехнулся. «Костюм должен защищать от воздействия солнечного света, чтобы девушка могла спокойно ходить днем, и не стеснял движений, поскольку слуга должна будет выполнять функции телохранителя. Это, продавщица замялась, это довольно редкое пожелание, но мы можем изготовить подобный костюм, поскольку вы не первый волшебник, который берет столь экзотическую прислугу. Какие-то дополнительные чары. Милочка, как вы думаете, стоит ли баловать слуг, заказывая им дополнительные зачарования? Простите, мистер Адамс, вы абсолютно правы, натянуто улыбнувшись, сказала брюнетка. Полагаю, достаточно будет зачарования ткани на прочность, климат-контроль и самоочищение, ну и если в комплекте будет шляпа, ее не должно срывать с головы порывами ветра. Конечно, конечно, любезно согласилась девушка. Один костюм будет стоить примерно 1,5 миллиона, одного будет мало. Необходимо что-то домашнее, легкое, чтобы можно было ходить по территории поместья. И парочку разных костюмов на выход. Один для официальных мероприятий, вроде приемов в министерстве, балов и тому подобного, и один повседневный, чтобы не выделяться среди маглов. В глазах девушки отражались горы золота, а на лице играла счастливая улыбка. В таком случае, может быть, я наведаюсь в ваше поместье для снятия мерок уже сегодня? Елейным голосом спросила брюнетка. Конечно, записывайте адрес. В тот же вечер продавец из бутика посетила мой дом и сняла мерки с Эмили. Когда Эмили говорила, что вампиры в постели неутомимы, она была совершенно права. Распробовав секс с этой девушкой, я понял, что вымотать ее у меня получится лишь под сильным допингом из зелья или после овладения метаморф-магией. Из минусов соседства с вампиром было то, что приходится держать все окна наглухо закрытыми плотными шторами. К тому же Эмили привыкла вести ночной образ жизни, поэтому пока я спал, она бодрствовала. После занятия любовью я засыпал, а она покидала кровать и проводила время в библиотеке или сидя за компьютером. Довольно быстро был найден выход. Я попросту установил в комнату Эмили свой дом с расширенным пространством. Там уже все было готово к проживанию. Трехэтажный дом со всеми удобствами, бассейн и двор, часть которого занимает печать копирования, а самое главное – полное отсутствие солнечного света, поскольку освещение там искусственное. В среду на большой перемене я, верите, Элизабет и Гард обедали за одним столом в школьной столовой. Я же говорила тебе, что встречаюсь с Джимом Белински из параллельного класса, но стала подозревать его в измене, сказала Верите своей подруге. Так бы он тебе и сказал правду, насмешливо произнес Гард. Ага, сказать правду и поплатиться жизнью, усмехнулась Элизабет. Я попросила его признаться в измене, а не каяться во всех смертных грехах, сказала Верите. Если все начнут каяться, то у тебя никогда не будет парня, констатировала Элизабет. Не все врут, предают и воруют, уверенно произнесла Верите. Вот именно, что все, заметил Гард. Может, не в таких масштабах, но если бы все покаялись, мир бы в одночасье сгорел. Верите поджала губы и одарила Гарда уничтожающим взглядом. Некоторые считают, он и так полыхает, заметила она. Может, если бы люди не врали. Какая прелесть. В ответ на мою фразу все непонимающе посмотрели на меня. Это я про твои соски, Верите. Когда ты режешь правду матку, они всегда торчком. Правда, неудобная штука. Да, еще одна правда, я бы не заметил, но Гард так пялился на них. Сам он в жизни не признается, чтобы не дай бог не обидеть. И по той же причине не скажет, что не прочь затащить тебя в койку. Гард смутился, Элизабет радостно улыбнулась, а Верите была слегка возмущена и смущена. Хотя справедливости ради надо заметить, что этого хотят все мужчины. Все врут, а если ты узнаешь, наверняка им не обломится. А вот правда, ты и так это знаешь, но делаешь вид, что нет. Ведь ты девушка культурная, большинству людей проще плюнуть на правду, вот Элизабет это знает. Совершенно верно, согласилась Хаук, улыбаясь уже так широко, что можно было рассмотреть белоснежные коренные зубы. Если бы люди говорили правду, это было бы ужасно. Верите, представляешь, сидишь ты на уроке, а к тебе обращается Рассел Скиннер, но не как обычно, а правдиво. Он бы сказал, эй, страшила, дай листик, буду изображать, что я записываю. Ха-ха. А еще, Верите, если бы ты хотела списать домашнюю работу у Тоби Джонсона, то не стала бы просить как обычно, а подошла бы и сказала, «Эй, Баттон, сделай за меня домашнюю работу». А он бы правдиво ответил, «Хорошо, я сделаю, вдруг из чувства благодарности ты дашь себя чпокнуть». А ты бы ответила тоже правду, «Давай так, пока ты будешь делать за меня домашку, я буду с тобой здороваться, улыбаться, а потом хрен забью, но до следующей домашки». Верите гневно задышала и надулась, а я, Гарт и Элизабет рассмеялись. Или вот, вступил в диалог Гарт, если бы мужчины девушкам говорили правду, то их жизнь превратилась бы в ад. Тебя спрашивают. Дорогой, я немного поправилась, а ты вместо того, чтобы соврать и подбодрить, отвечаешь. Немножко, да ты прикалываешься, ты из холодильника не вылезаешь, скоро в доме придется расширять дверные проемы. Точно. Или просыпаешься в постели с девушкой, с которой познакомился вчерашним вечером в баре, а она не накрашенная, волосы взъерошены, на лице красный след от подушки и глаза припухли с похмелья. Ты смотришь и еле сдерживаешься от того, чтобы в ужасе не закричать и с криками не сбежать в другую комнату, потом продолжая кричать от ужаса, одеться и пересечь мексиканскую границу с криком «Чупакабра!». А еще ты не знаешь, кто это, не помнишь ее имени. Думаешь, божечки, какой кошмар, а вчера была такая красивая. Кто ты, что ты, как тебя зовут и сколько же я вчера выпил. Но в реальности мы бережем нервы друг друга, мило улыбаемся и говорим: «Солнышко, какая ты чудесная, мне было так хорошо с тобой, чупакабра!» Радостно закричала Элизабет, после чего захохотала. Верите прекратила дуться и тоже засмеялась. Мы с Гартом присоединились к веселью. В воскресенье сова доставила заказанную для Эмили одежду. Вампирша была на седьмом небе от счастья. Повседневный костюм представляет собой нарядную одежду мусульманки. Черные свободные брюки, несколько комплектов носков из шерсти единорога, три коротких платья с длинными рукавами, белое, черное и голубое, все были одинаково расшиты рунами, замаскированными под золотистые узоры, перчатки и черный хиджаб, плюс большие солнцезащитные очки. Костюм смотрится красиво, но создает полное ощущение того, что девушка мусульманка. Для выхода в свет было черное закрытое вечернее платье с длинными рукавами и широким свободным подолом. К нему прилагается широкополая шляпа, длинные перчатки и еще одни темные очки другого дизайна. В этом платье девушка смотрелась как леди вамп. Еще было несколько комплектов зачарованных колготок. Помимо этого к платью прилагается шаль-мантия, и его для разнообразия можно носить с хиджабом, что смотрится тоже отлично. А шляпку также можно заменить на хиджаб в комплекте с повседневной одеждой, и она вполне гармонирует с брюками и стилем в целом. Можно констатировать, что дизайнеры бутика не зря едят свой крайне дорогой хлеб. Домашней одежды было два комплекта. Первый – это длинный банный халат с капюшоном белого цвета, на который были нашиты стразы, выступающие в виде защитных амулетов. К халату прилагались закрытые удобные тапочки. Второй комплект предназначен для повседневной носки в пределах дома и состоит из двух длинных юбок с широкими полами, белой и черной, трех блузок с длинными рукавами, белая, бирюзовая, салатовая, а также был белый хиджаб. К тому же имелось четыре пары разной уличной обуви, а домашняя одежда была не менее красивой, чем повседневная, и ее вполне можно чередовать. Все это добро обошлось мне в 5 с небольшим миллионов австралийских долларов. Так что можно смело констатировать, содержание вампирши обходится дороже, чем обеспечение потребности в шопинге модной львицы. Боже, Гарри, ты душка, радостно щебетала Эмили. Я так долго вживую не видела солнца, ты лучший, давай куда-нибудь сходим, давай. Я давно из-за постоянной занятости никуда не выбирался. Как насчет Парижа? Это будет замечательно. Обрадовалась вампирша и крепко меня обняла. Часть 2, глава 53.2. Мы порт ключом перенеслись в магический квартал Сиднея и направились в отделение Министерства магии, где я приобрел туристический порт ключ до Парижа. В Париже мы оказались в портальном зале местного Министерства магии. Из-за разницы во времени, несмотря на то, что в Сиднее было 5 часов вечера, в Париже оказалось 8 часов утра. Нас встретил пожилой волшебник, одетый в классический костюм. Он обратился к нам на английском с французским акцентом. «Доброе утро, месье и мадмуазель. Назовите свои имена и цель визита во Францию». Гарри Адамс, волшебник из Австралии в сопровождении телохранителя. Француз со скепсисом осмотрел девушку. Вместе мы представляли странную пару, этакий карликовый Индиана Джонс, шейх австралийского разлива, и юная миниатюрная девушка-мусульманка. Заметив бледную кожу девушки, представитель министерства нахмурился. Он достал из кармана какой-то серебряный амулет в виде ромба, украшенного самоцветами. Один из камушков светился голубым светом. Видя это, француз побледнел. «Держите своего вампира под контролем, — сказал мужчина охрипшим голосом. «Конечно, если это все, то мы пойдем». «Удачного отдыха», — собравшись с духом, пожелал француз. «Стойте!» — вдруг выкрикнул он. «А вы случаем не из тех самых адамсов? Если и так, то что?» Француз судорожно сглотнул. «Ничего, ничего, месье Адамс», — залебезил чиновник. «Просто помните, что во Франции запрещены темные искусства. Вы так говорите, словно я дня не могу прожить без массовых жертвоприношений и оргий с участием суккуб. Успокойте свою паранойю, сэр». «Простите», — сказал чиновник. Он достал из кармана карту путеводителя и вручил мне. «Вот, возьмите. Это туристическая брошюра для приезжих волшебников». «Благодарю». Мы вышли из здания министерства на малолюдную поутру улицу магического квартала. Нам предстала довольно узкая старинная улочка с каменной мостовой. По обеим сторонам стоят трехэтажные старинные домики из камня и дерева, на первом этаже которых расположены различные магазины. Чем-то это все похоже на косой переулок, разве что дизайн домиков более симпатичный и витрины оформлены более современно. Прогуливаясь по магазинам, мы рассматривали местные товары, которые не сильно отличались от аналогов в Сиднее. Возле входа в книжный магазин я узнал ведущей навстречу девушке знакомую по Хогвартсу. Ею была Гермиона Грейнджер. Она выглядела неухоженной, ни грамма косметики, волосы растрепаны. А еще Грейнджер была безвкусно одета. Белые мятые джинсы, синяя футболка, поверх которой надета ядовито-сиреневая кофточка на пуговицах, ноги обуты в серые китайские кроссовки. Гермиона заметила меня и, судя по удивленному лицу, на котором без легилименции читалось узнавание, я был опознан. Сложно забыть карлика, тем более такого, как я. «Гарри?» — с удивлением спросила Грейнджер. «Привет, Гермиона». «Привет, ты что тут делаешь?» — спросила Грейнджер. «Выгуливаю любовницу». Киваю в сторону вампирши. «Знакомьтесь, это Эмили Бробст». Показываю рукой на лохматую. «Это Гермиона Грейнджер. Мы учились в одной школе». «Любовница?» Гермиона была шокирована. Она рассматривала Эмили и хмурилась. «А не слишком она молодая? Это уже наше личное дело. Не находишь, милочка?» — ехидно вопросила Эмили. «Гермиона, ты тут какими судьбами?» «Я приехала в командировку и пока есть свободное время, решила прогуляться по магическому кварталу», — ответила Грейнджер. «Ты не спешишь? Может быть, выпьем по чашечке кофе и пообщаемся?» «Я не спешу и с удовольствием пообщаюсь», — согласилась Грейнджер. «Вот и чудно. Мы зашли в ближайшие кафе. Поутру тут было пусто. К нам сразу же подошла официантка. Она что-то защебетала на французском. Грейнджер ей ответила на том же языке. «Гермиона, ты знаешь французский язык?» «Да», — кивнула Грейнджер. «Тогда закажи нам по кофе и круассану, а для Эмили здоровенный стейк с кровью и свежевыжатый апельсиновый сок». «Я правильно сказал?» — спрашиваю у вампирши. «Все правильно», — милый эротичным тоном ответила Эмили. Грейнджер защебетала на французском, официантка записала заказ и удалилась. «Кофе с круассанами нам принесли почти сразу. Мерлин, Гарри, давно тебя не видела», — произнесла Грейнджер. «Как ты? Что нового?» «Все хорошо. Поступил в австралийскую школу магии. Но поскольку там помимо волшебства еще учат по программе средней школы, то пришлось заниматься с репетиторами, чтобы наверстать учебу и сдать вступительные экзамены. Мне хватило полугода, а вот Джастин, бедолага, ему пришлось потратить на подготовку полтора года, и он учится пока только в 12 классе». «12-м?» – удивилась Грейнджер. «Это как?» «Это просто. В Валлабе учится 13 лет, начиная с 7-летнего возраста и до 20 лет. Зато мы получаем полное среднее магловское образование и волшебное образование уровня Хогвартса, так что в Австралии сложно встретить волшебников, которые оторваны от мира обычных людей. Я все еще школьник, хотя уже защитил звание подмастерья трансфигурации и планирую в декабре защищаться на мастера. А ты чем занимаешься? Что нового?» «Я вышла замуж за Рона Уизли», — начала Грейнджер. «Так что теперь ношу фамилию Уизли. Его отец, Артур, устроил нас с Роном в Министерство магии. Рон работает в отделе магического хозяйства, занимается обслуживанием министерства. Я работаю младшим клерком в отделе регулирования и контроля за магическими существами, в подразделении существ, а точнее в бюро распределения домашних эльфов». «Значит, твой муж что-то вроде завхоза?» «Филч министерского разлива». Я широко улыбнулся, стараясь сдержать смех. Грейнджер смутилась и потупила взгляд. «Рон хороший парень, но, — сказала она, — у него были плохие оценки по жаба, поэтому Артуру с трудом удалось устроить его хоть на такую должность. Бывает, выходит, что через тебя можно купить домового эльфа. Ну, фактически домовые эльфы не продаются, поджав губы, сказала Гермиона. Мы помогаем эльфам из крупных общин найти своего волшебника, чтобы они могли поддерживать свою популяцию. Но вы берете за это деньги? Да, берем, сказала Гермиона. Надо же сотрудникам министерства с чего-то платить зарплату. И почем такое удовольствие? Пошлина составляет 10 тысяч галеонов с одного домовика, поведала Гринджер. А во, 10. В Хогвартсе надо заплатить директору всего 1000, но для этого надо быть учеником школы, чем я уже похвастать не могу. Гермиона, я хочу выкупить 4 эльфов для знакомых волшебников, это можно организовать, но для этого надо, чтобы маги явились в министерство для регистрации и были англичанами, пояснила Гринджер. Гермиона, я тебя умоляю, мы же свои люди, как-нибудь договоримся. Штука галеонов сверху за каждого домового эльфа, и ты все оформишь красиво. Сколько вас там в отделе? 2. Я и начальница, пояснила Гринджер. Но ведь так нельзя. Отстегнешь начальнице 400 галеонов, скажешь, что пристроила домовиков хорошим знакомым за мзду в пару сотен с каждого. Так все делают. Тебе за такое спасибо скажут и по карьерной лестнице могут поспособствовать подняться. Подумай, как часто у вас выкупают эльфов. А у меня 4 друзей магов не отказались бы помочь магии представителям этой инопланетной расы. Но Гермиона встала на распутье. Было видно, что в ней борется жадность и правильность. Это же неправильно. Гермиона, пора повзрослеть. Ты уже не маленькая девочка и давно должна была понять, что мир несправедлив и в нем мало что бывает правильно. Скажи, вы с мужем где живете? Дома у его родителей, поникнув головой, тихо сказала Гринджер. И каково тебе жить в одном доме со свекровью? Она из тебя еще не всю кровь выпила. На вопросе про кровь Эмили аппетитно облизнулась и кинула голодный взгляд на шею Гермионы. Лохматая почувствовала кровожадность, исходящую от вампирши, передернула плечами и с опаской покосилась на девочку в хиджабе. Гермиона, подумай о том, что заработаешь 3600 галеонов, это 18 тысяч фунтов. Вы с мужем сможете купить свой отдельный дом. Пусть дом будет небольшой, но там не будет шумной свекрови, и ты будешь там безраздельной хозяйкой. Я чувствовал, что прошелся по больной мозоли девушки, причем уже не первый раз за утро. Я словно дьявол, соблазнил ее на темную сторону министерских откатов. Божечки, я чувствую себя так, словно занимаюсь дефлорацией. Первая взятка, это всегда так волнительно. Муж, тупой уборщик, которого взяли на работу по блату, сама Гермиона занимает низшую должность в третьестепенном отделе, хотя до этого подавала надежды, как талантливая ведьма. Наверняка денег не хватает, о чем можно судить по одежде. А тут еще богатый и успешный одноклассник в сопровождении любовницы хвалится магическими достижениями, то есть тем самым, о чем девушка сама мечтала. За собой девушка перестала ухаживать, живет с шумной и сварливой свекровью, которая наверняка устраивает нравоучение молодой невестке. Я прямо-таки представляю, как стоит эта полная скучающая бабища и кричит: «То нельзя, это ты делаешь не так, мой Ранечка такую еду не будет кушать, ты неправильно готовишь». И все это сейчас прокручивается в голове Гермионы. Она уже мысленно в своем доме и согласна на взятку, еще немного, и Гринджер будет готова продавать домовиков на ингредиенты. «Хорошо», — сказала Гринджер, — «я постараюсь выяснить, как можно провернуть сделку с домовиками и пришлю тебе сову». Вот и славно. Как дела у остальных, Джинни и близнецов? Джинни вышла замуж за Поттера и профессионально занялась квиддичем. Она играет в команде «Холлихитские гарпии». Гарри Поттер после школы получил наследство от родителей, купил дом, где они с Джинни живут. Он не пошел работать и ведет праздную жизнь рантье. На этих словах Гермиона скривилась, явно завидуя приятелю и то ли жалея, что не охомутала его сама, то ли из-за того, что парню не приходится зарабатывать на хлеб с маслом. Вначале он хотел стать мракоборцем, но с его жуткими оценками заявление в школу мракоборцев никто даже не стал рассматривать. Чего и стоило ожидать. Парень совсем не думал об учебе. «Я этого не одобряю, но он может себе это позволить», поджав губы, выдала Гринджер. У близнецов жизнь не задалась. Вначале, когда они собирались открывать магазин, их лавку взорвали пожиратели. Потом их вместе с Артуром посадили в тюрьму на год за то, что они состояли в Ордене Феникса. После тюрьмы мистер Уизли лишь благодаря старым связям смог устроиться на работу в министерство в тот же отдел магического хозяйства, куда он затем устроил Рона. А вот у близнецов бизнес прогорел, здание ограбили, пока они были в тюрьме, кредитов никто не дает. Они пытались взять в долг у Джинни, но сестра их послала в задницу и потребовала вернуть предыдущий долг. Гарри хотел дать им в долг, но Джинни закатила ему скандал, и он передумал. Близнецы сейчас варят зелья на заказ, но поскольку в Хогвартсе не доучились и мастерства не имеют, то едва сводит концы с концами, к тому же с их репутацией клиентов сложно найти. «Ох, Гермиона, что же ты творишь со мной? Столько отличных новостей! Как же я рад, что у этих рыжих подонков все не срослось! А все почему? Потому что карликов обижать плохо для кармы. Где мой стейк?» – возмутилась Эмили, которой до сих пор не принесли еду. «Они что, за коровой на ферму поехали? Я схожу, выясню», – подорвалась Гермиона. «Кто вообще это Гринджер Уизли?» – спросила Эмили, когда Гермиона ушла. «Был в Англии один волшебник-политик, который, по слухам, был садомитом. Некий Альбус Дамблдор, который, помимо прочего, был главой магической мафии и директором Хогвартса. Он был уже стареньким. Геи тоже люди, так что вполне понятно, что дедок хотел ребенка. А если волшебник, тем более его уровня, чего-то хочет, то он этого добьется». Дамблдор нашел молодую семейную пару маглов и незаметно внедрил в девушку свое семя. Так и появилась на свет Гермиона Грейнджер. Судя по косвенным признакам, хотя бы потому, что Гермиона на летних каникулах старалась сбежать из дома в гости к друзьям, хотя до этого родителей не видела целый год, у родителей девушки были не очень хорошие отношения. Оно и понятно, ее отец врач. Наверное, он сделал анализ крови или же знал, что бесплоден, о чем может говорить тот факт, что у Гринджеров ни до, ни после не было детей. Представляешь, какой сюрприз, ты знаешь, что бесплоден, а жена ходит с пузом. Ко всему прочему выясняется, что дочка волшебница. Да, протянула Эмили. Вот уж сюрприз, так сюрприз. Думаю, что отец девушки даже мог не говорить жене о своей осведомленности, но когда ты знаешь о подобном, то червячок сомнений будет потихоньку подтачивать хорошие отношения с супругой. То есть выходит, что тот мафиози был отцом этой девочки? Спросила Эмили. А почему тогда она работает младшим клерком? Ты сама неплохо знакома с миром магов. Скажи, что бы ждало обычную маглорожденную ведьму после окончания школы магии? В Америке она могла бы попытаться устроиться на работу в волшебном мире или продолжить учебу. Она ведь не слабая ведьма, как я, ответила Эмили. Но зная, насколько деградировала магическая Англия, насколько там устарелые взгляды у волшебников, то, скорее всего, если повезет, девочка могла бы удачно выйти замуж за какого-нибудь такого же маглорожденного мага. А если бы не повезло, то осталось бы ни с чем. Образования нормального нет, так что у маглов нормальной работы не найти. В волшебном мире я не понаслышке знакома с тем, что найти работу непросто, так что тут ей ничего не светило бы. Как вариант, девочка могла бы пойти по преступной дорожке, конфундусно могла и стянуть кошелек. Я тоже так думаю. Но мафиози помер, устроив разборки с конкурентом, его сторонников пересажали в тюрьму, как и сторонников его противника. Поэтому Гермиона и работает младшим клерком. Если бы ее биологический отец остался жив, то девочку наверняка пристроили бы сразу начальником маленького отдела и потихоньку протащили бы за уши до поста министра лет этак за 20. «С чего ты решил, что она дочка того мафиози?» – спросила Эмили. «Я так понимаю, что такую информацию не разглашают». Догадался по косвенным признакам методом дедукции, используя величайшую силу, дарованную нам природой, разум. Девочку в школе очень сильно выделяли, ей позволялось даже больше, чем чистокровным мажорам. За выходки она получала награду, в то время как за аналогичные поступки другого маглорожденного выгнали бы из школы и запечатали волшебный дар. Вся школа знала, что Гринджер варит оборотное зелье в общественном туалете. На минуточку, за варку этого зелья можно сесть в тюрьму, не то, что из школы вылететь. Но никто ее не наказал. «Ты это мне рассказываешь?» – усмехнулась Эмили. «Я хоть и слабый, но все же зельевар, и точно знаю, за какое зелье можно получить тюремный срок. Мне интересно, как девочка смогла выйти замуж за, я так понимаю, чистокровного мага». «Хороший вопрос. Свет на эту тайну пролила Джинни Уизли, с которой я иногда занимался бизнесом в школе. Семья Уизли была ближайшими сторонниками мафиози Дамблдора, за что потом поплатились, хотя и легко отделались, но не это важно. Главное то, что Дамблдор еще до поступления Гермионы в школу посватал девочку в невесты одному из детей четы Уизли, которые являются чистокровными магами со многими поколениями предков-волшебников, но имеют один недостаток – они бедные. Все дети, которых у Уизли было много, росли успешными, поэтому родители были уверены, что старшие сами найдут себе невест, пусть и маглорожденных или полукровок с иными расами, но все же. А вот шестой сын был балбесом, который умеет только стонать, нудить и ненавидит все на свете. Он трусливый, невежественный, некультурный и даже не стремился исправляться, а жил мечтами о светлом будущем. Не думаю, что с возрастом все изменилось. Было понятно, что ни одна приличная ведьма за него под венец не пойдет, да и Гермиона не пошла бы. Поэтому девочку стали приглашать в гости на каникулы и с 14 лет стали подливать в еду любовное зелье. «Дальше я сама могу продолжить», усмехнувшись, сказала Эмили. «Вот уже Рон из противного мальчишки становится не таким уж и противным. Проходит год и еще одна порция зелья, и девочка замечает в мальчике какие-то новые изюминки, уже начинает на него с интересом засматриваться. А на следующий год она уже и не смотрит на других парней, а думает, как бы затащить под венец этого парня. Да, некрасив и манерам не обучен, но девочка ищет, а главное, находит оправдание. Слиться воду не пить. Мужик должен быть чуть красивее обезьяны. Манерам научу. Не смотреть на чужие задницы заставлю крепкой рукой. Противная свекровь, смирюсь. Я сама такие зелья как минимум в трех разных вариантах могу сварить, поскольку долгоиграющие отвары, рассчитанные на длительное воздействие, обычно довольно слабые и по силам таким ведьмам, как я. Заодно Уизли решили прибрать к рукам Гарри Поттера, которого ожидало большое наследство. Не пропадать же зелью, раз оно и так сварено. Так Джинни Уизли тоже построила свою любовь. Теперь живет с богатеньким мужем и занимается любимым занятием, квиддичем. Разве не прелесть? Чем больше ты рассказываешь об этих Уизли, тем больше я их уважаю, насмешливо сказала Эмили. Это же надо... такую аферу провернуть. Как приятно видеть понимающего человека, посылаю Эмили радостную улыбку. Где там мой стейк и куда провалилась эта твоя одноклассница, возмутилась вампирша. Я уже готова покусать первого встречного, если немедленно не поем. Тут из-за соседней кабинки вышла Гермиона. Внешне она напоминала зомби, взгляд стеклянный, кожа бледная. Она огромными удивленно испуганными глазами посмотрела на нас и деревянной походкой подошла к столику. «Сумку забыла», — хриплым голосом сказала она, после чего подняла со стула сумочку. «Простите, я вспомнила, что у меня дела. До свидания». Пошатываясь, Гермиона направилась на выход. «Вау!» — воскликнула Эмили, провожая взглядом Гермиону. «Похоже, девочка все слышала. Некрасиво получилось. Столько новостей на бедняжку свалилось. Годы идут, а Гермиона не меняется. Как любила в школе нарушать правила и совать свой нос в чужие дела, так и не изжила эту привычку. Сама виновата, что решила нас подслушать. Лучше бы реально о стейке спросила. Волшебный мир опасен, констатировала Эмили. Не без этого. Но и обычный мир, не пасторальная картина мелками, в нем опасности не меньше, чем у магов. Девушек могут увезти в другую страну и заставить заниматься проституцией. Наркотики, машины, канцерогены, грабители, опасность поджидает на каждом углу и каждый день, это борьба за выживание, особенно где-нибудь в гетто. Ладно, по боку Гринджер, давай поговорим о тебе. Обожаю говорить обо мне, насмешливо ответила вампирша. У тебя замечательная супруга. Да уж, она подарила мне шикарный подарок. Целую неделю у меня был безумный секс, и она даже не думала мешать. Но тебе не кажется, что эта тема далека от обсуждения твоей дальнейшей судьбы? «Так что ты хотел обсудить?» – спросила Эмили. «Как ты смотришь на то, чтобы пройти обучение на элитного телохранителя? Индивидуальные инструкторы обойдутся недешево, но раз уж так сложилось, что наши судьбы отныне связаны, то полагаю, что ты должна пройти лучшую подготовку. Я слышала, что курсы телохранителей занимают от 10 дней до 3 месяцев», – произнесла Эмили. «Обычных телохранителей, но есть особые курсы для подготовки элитных девушек-телохранителей. На них подготовка занимает 10 месяцев. Там девушек обучают защищать своих подопечных в стиле отрядов специального назначения. Курс подготовки включает в себя боевые искусства, обучение технике выживания и защиты клиентов в условиях внезапной атаки, эвакуацию под плотным огнем превосходящих сил противника. Есть несколько минусов. Во-первых, эти курсы проводятся в Китае, Во-вторых, они психологически очень сложные, примерно настолько же, насколько обучение спецназовцев. О денежном вопросе я лучше промолчу, поскольку само обучение стоит ничтожно мало по сравнению с тем, насколько мне придется раскошелиться за несколько комплектов военной зачарованной формы, чтобы ты могла без проблем находиться на солнце вместе с другими ученицами. А после этих курсов тебе надо будет пройти переподготовку в Израильской академии телохранителей, чтобы изучить техническую составляющую. Я не особо в этом разбираюсь, но вроде там учат, как правильно устанавливать сигнализацию и патрули охраны, как размещать видеокамеры, экстремальное вождение, законодательство и тому подобное. «Можешь не продолжать», — усмехнулась Эмили. «Если ты пытался меня отговорить, то зря. Какая девушка откажется на халяву обновить гардероб? Раз надо, значит, буду учиться, а трудности меня не пугают. Или ты задумал что-то еще?» «Конечно. Как ты могла подумать, что я ограничусь минимальными вложениями в перспективного сотрудника? Ты у меня станешь круче Джеймса Бонда, только без яиц». «Звучит пугающе». Эмили прищурилась. «И чему еще я должна буду научиться? Поскольку после школы я продолжу обучение в высшем учебном заведении для магов, то твое постоянное присутствие рядом со мной будет необязательным. Как ты смотришь на курсы пилотирования самолетов, вплоть до реактивных, а также вертолетов и управлению катерами с яхтами? Это моя мечта», — закатив глаза и широко улыбаясь, заявила девушка. «Учиться на дорогостоящих курсах, управлять разной крутой техникой, и все это бесплатно. Божечки, кажется, я попала в рай. Если бы мой папаша узнал об этом, то он бы застрелился от зависти. Гарри, я же из Техаса и большую часть жизни была пацанкой. Если ты скажешь, что купишь мне много крутых пушек, я в тебя вообще влюблюсь по уши. Зачем покупать? Попроси у Тимми, у него целый склад разных стреляющих игрушек. Пистолеты, автоматы, пулеметы, маленькие и большие гранатометы, гранаты, взрывчатка». Эмили тяжело задышала, ее глаза заволокло поволокой, губы слегка приоткрылись и взгляд стал страстно манящим. «Да, детка, продолжай», — сказала она бархатисто возбуждающим голосом. «Не знала, что Тимми любитель больших пушек. Он большой любитель взрывать. Мы с ним несколько раз воевали против террористов. Это было эпично. Пулемет, из которого стрелял Тимми, не умолкал, взрывалось все, что только можно. В последний раз он бабахнул полтонны взрывчатки, у меня чуть мозги через уши не вытекли, поскольку находился всего в 200 метрах от эпицентра взрыва. Какая прелесть», — умилительно произнесла Эмили. «Тимми такой душка. Кажется, мы с ним родственные души. Ха-ха-ха-ха-ха». Я заливисто рассмеялся. В этот момент официантка, наконец, подала заказанный стейк. «Милочка, вы что, ездили за коровой на ферму в Техас?» — ехидно спросила вампирша. «Радуйся, что босс запретил мне кусать всякий мусор, иначе бы я тобой закусила вместо этого стейка». Видимо, английский язык официантка все-таки понимала, ну или ей было достаточно довольно выразительного оскала и угрожающего тона вампирши, потому что на лице официантки проступил ужас, и она испуганно сказала оправдательным тоном: «Пардоне, мадмуазель». После чего официантка поспешила скрыться в глубине заведения. Эмили с жадностью приступила к поеданию блюда, которое уменьшалось в размерах на глазах. «Да, тебе же надо будет организовать питание кровью в отрыве от жилья, а еще проживание. Гарри, ты же умный, я уверена, что обязательно что-то придумаешь», — льстиво сказала Эмили, оторвавшись от стейка. «Уже придумал. Ты возьмешь с собой портативный дом. Я постараюсь как можно быстрее доделать исчезательный шкаф. На доме имеется заклинание отвода глаз. Тебе достаточно будет сделать в лагере подготовки внушение всем причастным, будто ты спишь в своей кровати, а будешь отдыхать в доме. А то я даже не представляю, как ты будешь принимать общий душ, если в душевой есть окна. Через шкаф ты сможешь приходить в поместье и питаться кровью овечек». «Нормальный план», — согласилась Эмили. «Эмили, как ты могла не заметить Гермиону, когда она пряталась неподалеку?» «Ты меня ни с кем не путаешь», — насмешливо ответила вампирша. «Например, с оборотнем, овладевшим частичным оборотом. Я слышала, что старые вампиры могут ощущать живых существ, но для того, чтобы этому научиться, нужны десятилетия, если не столетия. А как вообще живут вампиры? Что они собой представляют? Я редко встречалась с сородичами», — начала Эмили. «Вампиры бывают разные и ведут различный образ жизни. Сильные и наделенные волшебными способностями особи предпочитают жить уединенно. Они также, как и я, образуют свою сеть доноров, подчиненных зельями или заклинаниями, или заводят ферму с животными, но таких мало, ведь волшебники крайне редко становятся вампирами, обычно такая участь постигает маглов, а за фермой надо присматривать днем, для чего должны иметься надежные подчиненные. А вот низшие вампиры, которые раньше были маглами, обычно сбиваются в группы от 3 до 30 особей под покровительством одного сильного, а это значит, что старого вампира, я не говорю высшего, поскольку это отдельная каста, их вряд ли на всю планету наберется больше десятка, и они предпочитают не отсвечивать, притворяясь обычными маглами. Обычно вампиры живут в крупных городах и не больше одного-двух кланов на весь мегаполис. Низшие вампиры обычно служат пушечным мясом, этаким прикрытием для старых вампиров. Если начинается аврорская облава, их попросту сливают, в это время скрываясь. То есть, есть вероятность, что в мире существует как минимум десяток высших вампиров, которые не боятся солнца и вполне возможно, что являются волшебниками. Если последнее правда, то они должны были за свою долгую жизнь перешагнуть рубеж высшего мага, и мне даже страшно представить, что это за монстры. О таких вампирах ходят легенды, а точных их способностей никто не знает, поведала Эмили. Говорят, что они могут превращаться в разных зверей, владеют телекинезом и телепатией, но я думаю, что это обычная анимагия, легилименция и бесполочковая магия. Довольно логично, ведь за такое время, будучи магом, сложно не овладеть волшебством на высоком уровне. После кафе мы недолго прогулялись по магической улочке и направились на выход в обычную часть Парижа. В Париже много интересных мест, дня не хватит, чтобы посмотреть все, но мы и не пытались это сделать. Просто чинно и неспешно прогуливались по центру, попали на Эйфелеву башню, прогулялись по Монмартру. Эмили вела себя как ребенок, она радовалась тому, что может гулять днем при солнечном свете, чего не делала уже 16 лет. Она упивалась счастьем и не могла надышаться сладким воздухом светлого дня. Поздно вечером нам пришлось вернуться в Сидней, поскольку я устал, а одну вампиршу пока опасаюсь оставлять. В поместье мы оказались в 6 утра, мне уже через пару часов пора собираться в школу, так что вместо сна пришлось заправиться зельями, чтобы не уснуть на занятиях. Часть 2, глава 54. Поскольку понедельник пролетел незаметно, а после учебы я долго отсыпался, то голова заработала лишь ко вторнику. Весь день я думал о том, как решить проблему защиты дома от вредоносного солнечного излучения. В итоге придумал именно по той теме, которой я занимаюсь – трансфигурация с условием. Шаблонное мышление зачастую не позволяет людям мыслить иначе, из-за чего они упираются в тупик. Например, трансфигурацию с условием обычно используют для защиты от воров. Стоило мне перестать мыслить шаблонно, как я понял, что можно наложить заклинания из этой области на окна и дверные проемы, поставив такие условия, что заклинанием будет отсекаться часть вредоносного для вампиров излучения. Это означает, что внутри моего дома Эмили сможет ходить хоть голой, даже если окна и двери будут распахнуты настежь. Вернувшись домой, я сразу же приступил к накладыванию соответствующих заклинаний на все проемы всех жилых строений. Это с изготовлением артефактов у меня сложности, поскольку постигаю артефакторику самостоятельно в качестве хобби, а в трансфигурации благодаря Тесслару, фамильеру Фениксу, бузинной палочке, магической силе чародея и специализации в этой области, я довольно легко и быстро накладывал заклинания. Уже к полуночи были зачарованы все окна и двери в доме. В среду я продолжил экзекуцию и зачаровал гостевой дом, затем гараж и веранду. Что удивительно, девушки на меня косились, но под руку не лезли и не спрашивали, чем же я занимаюсь. До ужина я справился с защитой от опасных излучений и, лучась довольствием, разместился в столовой. Протянула Элизабет. «Гарри, ты подозрительно радостный. Мы все хотели спросить, да не решались. Ты чем занимался?» Я хитро улыбнулся. «Эмили, раздевайся». Но тут же шторы на окнах открыты, испуганно произнесла вампирша. «Не бойся, раздевайся». Бросив на меня хмурый взгляд, вампирша неуверенно стянула с головы хиджаб. Не почувствовав никаких неприятных последствий, она удивилась и уже более уверенно сняла блузку, под которой она была без нижнего белья. Позволив мне насладиться зрелищем и прислушиваясь к себе, Эмили с удивлением посмотрела на меня. «Я не чувствую жжения от солнца», — восторженно сказала она. «Как так, Гарри, ты что сделал?» «Я наложил на окна и двери защитные заклинания». Теперь внутри дома солнечный свет не причинит тебе вреда. Это потрясающе!» — радостно воскликнула Эмили. «Гарри, ты лучший!» Вампирша сорвалась с места и бросилась меня обнимать. Поскольку она была полуголой, то я смог насладиться обнимашками в полной мере. Элизабет смутилась от подобного зрелища и отвернулась в сторону, делая вид, словно она не с нами и ничего не происходит. «Фу, такими быть!» — пробурчала Хаук. «Извращенцы, вы бы хотя бы постеснялись при живой жене устраивать брачные игры. Ты еще не все знаешь». Я хитро улыбнулся. «Что еще?» — с нетерпением спросила Эмили, не спеша разрывать объятия. «Я еще веранду зачаровал так же. Теперь вампир может даже сидеть голым на свежем воздухе у бассейна или делать вид, что загорает. Хотя из парадного хода или дальше территории, огороженной столбами веранды, я бы не рекомендовал выходить. Не может быть», — не поверила Эмили. Она тут же направилась к черному ходу, открыла дверь на веранду и несмело высунула руку в дверной проем. Там девушка простояла некоторое время, застыв подобно статуе. Так продолжалось около минуты, но ничего не происходило, рука оставалась совершенно здоровой. Набрав полную грудь воздуха, Эмили сделала шаг на улицу и оказалась на веранде. Мы с Элизабет внимательно следили за действиями вампирши. Эмили с недоверием рассматривала свое наполовину обнаженное тело, переводила взгляд на пока еще ярко светящее солнце, и не могла поверить своим глазам. Она их даже протерла. Сделав шаг вперед, девушка высунула руку между столбов. Рука тут же начала краснеть. «А-а-а-а!» — закричала от боли Эмили, после чего резко отдернула руку назад. «Дура!» — высказалась Элизабет. «Тебе же сказали, что высовываться опасно. Лис, это нормальная реакция. Когда сын принес мне первый компьютер, стало интересно, что будет, если сунуть палец в кулер, который охлаждает процессор. Потом поменял кулер на новый, зато больше подобного не повторял». Элизабет рассмеялась. В комнату вернулась Эмили, она светилась от восторга. «Настолько счастливое существо я видел единожды. Это был Тимми, когда я сделал его своим домовиком. У тебя есть сын?» — спросила она, вернувшись из мира грез. Я с паникой посмотрел на Элизабет. Та развела руками в стороны. «Ты сам спалился, я ничего не могу сказать», — сказала она. «Эмили, я не могу разглашать некоторую информацию из-за магических контрактов. Скажем так, я старше, чем выгляжу». «Я что-то такое подозревала», — радостно заявила Эмили, скосив взгляд на Хаук. «Вы с миссис Хаук сочетаете несочетаемое, ведете себя как истинные раздолбаи, но при этом очень серьезны. С одной стороны посмотришь и думаешь, что вам по 15 лет, в другой момент глядишь, и складывается ощущение, что вы старше меня. Я понимаю, что это секрет, поэтому не буду поднимать этот вопрос, Гарри», — грозно прошипела Элизабет. «Лис, как пелось в песне, я не шкаф и не музей, хранить секреты от друзей. Все, что по контракту, я никому ни слова, ни полслова. Вырвалось, с каждым может случиться. Впредь следи за своим языком», — грозно произнесла Хаук. С того дня Эмили взяла за привычку валяться голышом в шезлонге на веранде, делая вид, будто загорает. Она брала какую-нибудь книгу из библиотеки, как правило, по ритуалистике, и упивалась возможностью без последствий находиться на солнце. Такое положение вещей долго не продлилось. Я договорился с китайским центром обучения элитных девушек-телохранителей, заплатил за индивидуальное обучение, отдельно оговорив послабление для Эмили, объяснив руководству центра, что у девушки редкая форма аллергии на солнце, отчего ей нельзя заниматься в легкой одежде. Это было сделано с той целью, чтобы инструкторы не заставляли девушку заниматься в одной футболке или не гоняли в нижнем белье, а то я примерно представляю, как в спецназе могут ломать психику, например, заставив бегать в одних трусах. Пришлось еще делать поддельные деньги и заказывать 3 комплекта зачарованной на защиту от солнца и прочность военной формы. Через месяц, когда я завершил создание исчезательного шкафа, Эмили отбыла в центр подготовки. Я привык к страстному сексу с вампиршей, поскольку к хорошему привыкаешь быстро. Оттого расставание опечалило и меня, и Эмили. Вампирша чувствовала себя в моем поместье так, словно живет в раю. Девушка стала ежедневно приходить, чтобы выпить крови. При этом вид у нее был усталым. Я даже представить не мог, что бывают такие тренировки, которые могут так сильно утомить вампира, что он ему понадобится пить кровь каждый день вместо раза в неделю. Пришлось даже увеличить поголовье овец в 2 раза, поскольку животные-доноры не успели бы восстановиться. Началось лето. В первую пятницу июня на втором уроке к нам в класс зашла Алекса Винер, директриса Валлаби, чародейка и мастер-чар, которая выглядит примерно на 50 лет, хотя реально раза в два старше. У нее пшеничного цвета коротко стриженные волосы без грамма седины, серые глаза, слегка морщинистая загорелая кожа. Она низкого роста, стройная и подтянутая, обладает добродушным нравом, но в гневе эту ведьму я бы предпочел не видеть. Одевается она довольно демократично, обычно это черный низ, строгая юбка или брюки, и белый верх, блузка или что-то похожее. Сейчас же на ней был голубой костюм, состоящий из пиджака и юбки, длиной чуть ниже коленей, плюс белая закрытая блузка. «Минуточку внимания», — сказала Винер, — «у меня есть важное объявление». Класс тут же замолк и с удивлением, смешанным с интересом, посмотрел на директрису. «Поскольку это ваш последний год обучения в школе», — продолжила Винер, — «то вы должны пройти социализацию, чтобы влиться в людское общество. Зачастую волшебники страдают чрезмерно раздутым эго и презирают обычных людей, но у нас в Австралии подобное является неприемлемым. Поэтому Министерством магии уже давно была внедрена программа социализации юных магов. Начиная с завтрашней субботы и до начала летних каникул вы каждую субботу должны будете заниматься волонтерской деятельностью». По рядам прошли возмущенные шепотки школьников. «Тихо!» — рявкнула директриса, с которой мигом слетела вся добродушность. «Это обязательно для всех. Кто не явится, тому будет выписано взыскание, которое для некоторых может стать поводом для отчисления из школы». Все тут же умолкли. «Мисс Свинер», — сказала Элизабет, — «а в чем будет заключаться наша волонтерская деятельность?» «Хороший вопрос, мисс Хаук», — сказала Винер. «Вы должны будете в субботу прибыть в школу к 9 утра и разбиться на пары. Ваши кураторы распределят, кто куда направится, и выдадут порт-ключи. Есть много различных магловских учреждений и видов волонтерской деятельности. Кто-то будет ездить в детские дома, устраивать для детей представления, изображая фокусников. Кто-то поедет в дом престарелых и будет ухаживать за стариками. Еще есть пункты помощи бездомным, в которых всегда не хватает рук. Или же центры для инвалидов, которые нуждаются хотя бы в обычном общении. Дел найдется для всех. Нам можно будет колдовать при маглах?» — радостно спросил рыжик Скиннер. «Мистер Скиннер», — грозно произнесла Винер, — «законы никто не отменял, так что при маглах категорически запрещено использовать волшебство. Исключение допускается лишь для театральной постановки в детском доме, и то разрешается демонстрировать лишь простейшую трансфигурацию под видом фокусов, чтобы никто не догадался, что вы настоящие волшебники». Когда директриса покинула класс, началось бурное обсуждение. Все договаривались, кто с кем будет в паре. «Гарри, будем с тобой в паре?» — спросил Гард. «Гард, я хотел предложить то же самое, только ты меня опередил». Элизабет договорилась с Верити, а Скиннер, как всегда, будет с Джонсоном, — заметил Гард. «Хорошо, что до каникул будет всего 3 субботы. Как думаешь, куда нас направит?» «Да как-то все равно. Куда направит, туда и пойдем. Тебя не смущает, если вдруг нам придется ухаживать за инвалидами или стариками?» — спросил Гард. «Вообще, Гард, людям надо помогать. Хотя бесплатно этим заниматься меня корежит, но иногда и на такой шаг можно пойти. Конечно, с немощными людьми психологически сложно общаться, но кому-то этим надо заниматься. Я бы лучше в детский дом поехал, там колдовать можно будет», — сказал Гард. «Я боюсь в детский дом ехать. Если на стариков и инвалидов смогу безмятежно смотреть, то вот при виде обездоленных детей у меня будет сердце кровью обливаться. А это приводит к ужасным последствиям, например, тратам огромных денежных сумм на благотворительность. Но хуже бездомные, от них воняет», — скорчив лицо, поведал Кинг. «Вообще, мне сложно представить, насколько надо опуститься, чтобы быть бездомным в Австралии. Куча народа живет на социальные пособия, которые платят практически любому обратившемуся. Так живет большинство аборигенов. При нашем климате можно построить что-то типа сарайчика из хлама и вполне комфортно там жить. Все эти, которые воняют, они спившиеся и опустившиеся личности. Знаешь, я иногда помогаю бездомным, по которым видно, что они не конченые бухарики, но никогда не помогаю аборигенам, поскольку они не работают по идейным соображениям. Но все равно никогда никому не даю денег, поскольку их можно пропить. Я захожу в магазин, беру недорогой еды, вроде хлеба, дешевой колбасы и овощей, после чего молча вручаю пакет с едой бездомному». Гард с удивлением посмотрел на меня большими глазами. «Да ладно», — удивленно сказал он. не могу поверить, чтобы ты тратил деньги вот так. Я впервые подобное слышу. Так я впервые об этом упоминаю. Мне, знаешь ли, нельзя портить репутацию жадного карлика, к тому же не так часто выбираюсь в город. Тем более, что я не хожу по улицам, смотря по сторонам и думая, где бездомный, где бездомный, где бездомный. Нет, я спокойно хожу по своим делам, но если замечу человека, нуждающегося в помощи, то помогу, чем могу и насколько позволит жадность. Это как минимум делает тебя в своих же глазах более значимым. Ты понимаешь, что сделал хорошее дело и все. Евреи говорят, сделал добро, кинь его в воду. Это означает, что не стоит ожидать за помощь какой-то благодарности. Хотя обычно я все же предпочитаю деловые отношения и работаю исключительно за деньги, чтобы никто не сел на шею. В субботу в 9 утра я прибыл в школу. Распределением в нашей группе занимался профессор Тисслер. «Кинг и Адамс, вот ваш порт-ключ», — сказал Тисслер, вручая нам небольшую веревку. «Вы с несколькими парами из параллельных классов отправляетесь в дом инвалидов. Портал вас вынесет в парке возле заведения. Вы должны будете подойти к администратору и представиться, как волонтеры из частной школы в Аллабе. Портал оснащен маглоотталкивающими чарами, которые активируются на 10 секунд после перемещения. Не колдовать. Понятно, учитель. Мы можем отправляться. Валите уже», — отмахнулся Тисслер. «Скиннер и Джонсон, вы». Дальше мы не дослушали, поскольку я и Гард взялись за порт-ключ и активировали его. Мы оказались в симпатичном парке с широкими бетонированными дорожками. Неподалеку было расположено двухэтажное здание. Рядом из воздуха появилось еще 5 пар студентов, и мы дружной толпой направились к строению. В здании нас встретила 30-летняя низкая и полная женщина в голубом медицинском костюме. Тут было все чистенько и аккуратно, но все же чувствовалась некая безнадега. «Ребята, вы волонтеры?» – спросила она. «Меня предупредили о вашем приходе. Меня зовут миссис Саммерс». Эта бойкая дамочка нас быстро распределила, приставив каждую пару к одному из инвалидов. Видимо, люди уже были предупреждены о нашем визите, оттого не удивлялись, когда нас молча оставляли в комнате, даже не дав никаких напутствий. Я-то думал, нам прочтут лекцию о том, что надо делать. Меня с Гартом привели в комнату на первом этаже, в которой в инвалидном кресле сидел молодой парень. На вид он был очень худым, кожей кости с минимумом мышц. Он выглядел лет на 25-30. У парня были светлые волосы и обреченный взгляд голубых глаз. Его кресло было оборудовано электроприводом и было навороченным. Такое может подниматься в полный рост. У него на лице была маска, помогающая дышать. Сзади кресла был закреплен кислородный баллон. Гард посмотрел на парня с жалостью, что ему не понравилось. Зато когда инвалид увидел меня, его лицо стало удивленным и счастливым. «Хай!» – радостно произнес я. «Слышал о новой программе правительства. Они решили выдавать каждому инвалиду по карлику, чтобы жизнь не казалась пресной. Уху-ху-ху!» Радостно рассмеялся парень очень тихим голосом через маску. «Я знал, что этот день когда-то настанет. Для этого я и жил. Я Гарри, а этот здоровяк Гард. Я Даниэль Коннер», — представился парень, издавая дышащие звуки, подобные таковым у Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны».